которая оказывается в непосредственной связи с сюжетом этого рассказа. Значит, рассказывается история двух казаков, Ивана и Петра, которые жили всю жизнь как брат с братом, все делили пополам добытое, все, что не доставали казаки, все делили пополам, угоняли ли чужой скот или коней, все делили пополам. Это вторая фраза, которая добавляется к первой, она, конечно, звучит немножко зловеще, что-то предвещает. Угоняли чужой скот, угоняли коней, все делили пополам. Они действительно братья по отношению друг к другу. Но по отношению к тем, у кого они угоняют скот или коней, они уже, конечно, не братья, а совсем друг. И вот тут что-то начинает мерещиться и звучать. Воевал король Степан с Турчином, а был, значит, у Турчина такой паша, который с 10 начальниками мог порубить целый полк. Тогда объявил король Степан, то есть Степан Батори, что если сыщется смельчак и приведет пашу живого или мертвого, даст столько жалования, сколько дает на все войско. Значит, Иван с Петром отправляется на поиски паши. Петр не поймал его, а Иван ведет пашу арканом за шею своему королю. Король дает ему, значит, обещанную награду, огромные земли, скот, все это теперь принадлежит ему. Все они тут же делят пополам. Иван все делит пополам, и едут они в жалобную королю на землю, в Закарпатье. И у Ивана, значит, на седле его сын, малолетний. Вот они едут через горы, и, наконец, достигая такого места, где тропа становится очень узкой. Уже третьему не проехали. А Иван, значит, задремал. И ребенок задремал. В этот момент, когда проезжали через вот самое узкое место тропы, Петр копьем бросил пропасть, бездонную пропасть, своего названного брата и его сына молодец. Конь действительно сорвался и улетел туда вниз, бездонную эту пропасть. А казак с ребенком за спиной был привязан, за что-то ухватился и повис. И тогда, значит, со смехом Петр его пикой столкнул в бездну. Ну, значит, после этого он завладел всем его достоянием. Забрал Петр все добро и стал жить как паша. Табунов ни у кого таких не было, как у Петра. Овец и баранов нигде столько не было. И умер Петров. Так умер Петров, призвал Бог души обоих братьев на суд. Великий грешник сей человек, сказал Бог. И Ваня, не выберу я ему скоро казнь. Выбери сам ему казнь. Долго думал Иван, вымышляя казнь, наконец сказал, «Великую обиду нанес мне сей человек, предал своего брата, как Иуда, лишил меня честного рода и потомства на земле. А человек без честного рода и потомства, что хлебное семя, кинутое в землю, и пропавшее даром земли. Сходу нет, никто не узнает, что кинуто было семя. Сделай же, Боже, так, чтобы все потомство его не имело на земле счастья, чтобы последний вроде его был такой злодей, такого еще никогда не было на свете. И чтобы от каждого злодейства его, чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя в гробах, и терпя муку неведомую на свете, поднимались бы из могил. Вы понимаете, что? А Иуда Петро, чтобы не в силах был подняться, этого терпел бы муку еще горшую, чтобы ел от бешеной земли и кожился бы под землей. А когда придет час мира и злодейства тому человеку, вот, в последнем уроке, подними меня, Боже, из провала на конец, на самую высокую гору, и пусть придет он ко мне, и брошу я его с той горы в самый глубокий провал, и все мертвецы его, деды и прадеды, где бы они жили при жизни, чтобы все протянулись с разных сторон земли, грызть его за те муки, чтобы он наносил им, и я, и вечно, чтобы они его грызли, и веселился бы я, глядя на его муки, а Иуда Петро, чтобы не мог подняться из земли, чтобы рвался грызть его, и сам, но грызть бы только самого себя, а кости росли бы, и чем дальше, тем больше, то через то еще сильнее становилась его боль. Та мука для него будет самой страшной, но для человека нет большей муки, чем хотеть отомстить и не мучить отомстить. Страшна казнь, выдуманная тобой человечей, сказал Бог. Но пусть будет все так, как ты сказал. Но и ты сиди вечно тут, там, на коне своем, и не будет тебе царствие небесное, пока ты будешь сидеть там, на коне своем, а сидеть он будет вечно. И все, как сбылось, как было сказано, до ныне стоит, рассказывает бандурист, на Карпате на коне дивный рыцарь, и видит, что в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий под землей мертвец стет в город страшных муков своей кости и страшно трясет всю землю. На этом кончается песня Бондуриста, и получается, что сюжет на самом деле с ней сросся. Это как бы действительно развернутый конец, развернутая концовка сюжета, той истории, которую рассказывал Бондурист. Значит, получается, что этот литературный текст, а он, так сказать, четкие приметы имеет литературного, в то же время имеет четкие приметы текста фольклорного. И, наконец, он как бы срастается с фольклорным текстом, превращаясь в его важнейшую часть. Значит, вот то, что не получилось у Макара Назарыча, у интеллигента в гороховом кафтане, у страшного рассказчика получили. Он действительно сливается с народным миросозерцанием. Ему удается слиться. Но вот спрашивается, на какой почве. А почва-то получается страшноватая угодно. Что действительно вот эта самая страшная месть, которая совершается. Тут вроде бы присутствует и христианский бог, и какие-то христианские понятия иногда звучат. Но на самом-то деле, конечно, с каноническим христианством тут вообще мало. Во-первых, месть. Это понятие как бы заменяет собой понятие возмездия. И речь идет не о свершении просто справедливости, а о том, что невыносима обида, невыносимо желание отомстить. И нет ничего страшнее, чем хотеть отомстить и не мочь отомстить. Это, конечно, не христианские идеи. И этот самый Бог, которого изображает страшный рассказчик в концовке своей истории, он, конечно, не похож на христианского Бога, к нему неприменима христианская формула «Бог есть любовь». Это не сила, источающая любовь и прощение, это сила только карающая. И главное, уступающая, опять же, функцию возмездия и кары человеку, причем человеку мстящему, желающему мстить. Опять же, как бы отброшено очень важное положение христианства. Мне отмщение, я вас воздам, вы не судите друг друга. Мне принадлежит право суда, я воздам возмездие, я воздам отмщение. Это тоже отброшено. Вот это такое, значит, действительно... Бог очень жесткий и жестокий, и даже не злой, но, во всяком случае, он если и проявляется какая-то справедливость, то очень жестокий. А, кстати сказать, опять же, есть и моменты несправедливости в том, что решение, которое, в конце концов, принимает Бог. Ну, допустим, уже, скажем, весь род этого злодея Петра, он изначально обречен на то, чтобы служить злу. То есть вот та свобода выбора, без которой нет христианства, она отменяется для них. Они не могут выбрать. Они обречены быть злодеями, все более страшными, а колдун изначально обречен на то, чтобы быть самым страшным злодеем на земле. У него возможности не принять этого нет. То есть нет возможности искупить грех, или даже грехом ты это не назовешь. Он обречен, все предопределено. И, наконец, землетрясение, которое вызывается тем, что Петр пытается подняться из земли. Множество погибает, разрушается домов, и множество погибает народов. А это уже вообще не единое люди. Какое не имеет отношение к этому вообще. Тем не менее, они тоже гибнут, как бы по принципу лес рода черпнется. Вот. Так что, в общем, у нас тут действительно получается, что все это срастается. Этот рассказчик с народным сознанием, но на почве, ну тут я даже не хочу говорить худшего, лучшего, потому что тут оценки нет. Это мы можем, так сказать, с современной гуманистической позиции говорить, что это плохо, это хорошо. Здесь оценки нет, здесь просто вот такая картина, что значит соединяется человек с народным сознанием на почве чего? На почве ксенофобии. Тут, кстати, я бы с вами не прочитал кусочек про этих самых поляков, которые поносятся на все лады. Вот затем, значит, ксенофобии и вот такой репрессивно-авторитарной концепции христианства, интерпретации христианства. как религии отмщения. Что, конечно, очень мало похоже. Но, по-видимому, для Гоголя это характерно и для народа, и для интеллигента, которому действительно удается слиться с народом. Вот в этом сходится действительно. Народ и интеллигент в этом сходятся. В этом они едины. И Гоголь это никак не оценивает, ну, кроме, пожалуй, вот этого вот одного момента, какой-то моментик, вот этот насчет, когда угоняли они чужих коней, чужой скот. Тут что-то такое чуть-чуть мелькает, как в той концовке, где ребенок жмется к груди матери, и ему страшно. Тогда взрослый это ничего не боится. Ну, то есть, может быть, даже не понимает, что есть чего бояться. А ребенок чувствует. Даже вот здесь есть такой, может быть, крошечный оттенок, из которого может вырасти осуждение. Но это, повторяю, оттенок, который можно истолковать и так, прямого такого очевидного смысла здесь нет. Что же осталось еще у нас? Шпулька остался. Вот тут, значит, Гоголь действительно уходит в другой совершенно мир. Здесь нет чудес никаких. Весь мир составлен из, то есть, бытовых деталей. Из бытовых деталей все это быт, быт, быт, быт. И, значит, в середине герой, который действительно предвосхищение того, о чем Гоголь будет писать позднее. И герой, собственно, предвосхищает будущее гоголевских персонажей. Он действительно кроткий, человечный, вместе с тем идиотичный. Значит, действительно, он может быть легко стать объектом сатиры. То есть он, как бы сказать, амбивалентен, то есть двузначен. И свести это к какому-то единству, к какому-то успокаивающему наше сознание смысла, он действительно и такие вызывает противоположные реакции, вызывает противочувствия. И свести их, в общем, нам не удается. Тем более, что повесть остается незаконченной. Это очень важно. Но вот перед тем, как она заканчивается, неожиданно начинается это самое, как болото начинает кучить. Так вот этот самый быт, такой бесчудесный, в котором нет, казалось бы, ни добра, ни зла, ничего вообще такого, имеющего отношение к категориям нравственности, там, духа и так далее, ничего, казалось бы, нет, вдруг в нем обнаруживается что-то аналогичное миру. Заснул, наконец, герой. А уже, с ним уже поговорили, что хотят его сосвать. Какой сон, еще не связанное сновидение, он никогда не видел. То снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, он бежит, бежит, не чувствует под собой ног, вот уже выбивается из сил, действительно, это ужас, настигает какая-то страшная сила, вот кто-то хватает его за руку. «Ай, что это? Это я, твоя жена», — шумом говорил ему какой-то голос. Кто-то пробуждался. Представлялось ему, что он уже женат, что все в домике так чудно, так странно, в его комнате вместо одинокой стоит двойная кровать. Комната моя, откуда здесь другой человек? Он есть, никуда не денется. На стуле сидит жена. Ему странно, он не знает, как подойти с ней, что говорить с ней. И замечает, что у него гусиное лицо. Нечаянно поворачивается в сторону, видит другую жену с таким же гусиным лицом. Поворачивается в третью сторону, и здесь жена. Назад еще одна жена. Когда он берет тоска, он бросается бежать в садном саду, жарко, снимает шляпу, видит и в шляпе жена. Кот выступает у него на лице, полез в карман, потом в кармане жена. Он из уха хопчат и бумагу, и там жена. Он вдруг прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, говорил с важным видом. Ты не должен прыгать, потому что теперь ты уже женатый человек. Он к ней, а это не тетушка, а колокольня. Слушай, кто-то тащит его веревкой на колокольне. Кто это тащит меня? Да я жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол. Нет, я не колокол, я Иван Федорович. Нет, ты колокол. Говорит, проходя мимо поручик, полковник пехотного полка. Тут вдруг снилось ему, что жена вовсе не человек, вот уже трансформация идет. Значит, а какая-то шерстяная материя, что он в Могилёв приходит в лавку. Вы прикажете материи, говорит, купец, вы возьмите жены. Это самая нужная материя. Из нее все шьют себе сапоги. Теперь смирение берет жену, он все же берет подмышку, идет жену портному. И он говорит, это дурная материя, из нее никто не шьет себе сапоги и так далее. Ну, слушай, все характерные приметы и нечистой силы, и все мифологические образы, которые эту нечистую силу воплощают. Все они сконцентрированы здесь, в обыкновенном бытовом явлении, каковым является жена. Значит, тем самым прокладывается дорога к мифологизации повседневного быта. Вот все это теперь уже будет проецироваться не из фольклорных и литературных источников, а изнутри самих этих бытовых явлений. Они сами будут порождать вот этот самый мифологический смысл. Таким образом сформируется цикл. Но в чем, так сказать, его единство? Ну, конечно, единство – это единство объекта, прежде всего. Это книга, в общем, об украинском народе, об украинской народной жизни, о его народной жизни, о народном сознании украинского. Это книга вот, о едином объекте, о некоторой культуре, пытка изобразить эту культуру. Причем, значит, изображает движение к ней пониманием этого народной жизни и народного сознания идет с разных сторон и разными путями. Разные исходные позиции. У рудового панька своя, значит, у Фома Григорьевича своя, у Макара Назаровича своя, у страшного рассказчика своя, у Степана Ивановича Курочки тоже своя. И, значит, обычно эти самые циклы вот такие сходились, ну, достаточно было просто обрамляющего рассказа, обрамляющей новеллы, которая объясняла, почему, мотивировала, почему вдруг начинают люди рассказывать друг другу всякие истории. Таким образом, истории с разных рассказчиков оказываются собранными под одной обувью. Нужно это как-то мотивировать, это можно сделать как угодно. После ехали по дороге путники, зашли в харчевню, там в Шпессерте, допустим, немцев. Значит, до утра ехать дальше нельзя, но нужно как-то скоротать время, начинать друг другу рассказывать. Но как раз для начала для конца 20-х, начала 30-х годов характерно стремление ну, как-то эту самую обрамляющую новеллу насытить диалогом. Значимым причем, каким-то идейно значимым диалогом. Ну, например, допустим, можно верить в чудеса или нельзя верить в чудеса. Люди спорят об этом вечер на Кавказских водах в 1924 году, поезд Марлинского, цикл Марлинского. Значит, начинают спорить, есть чудеса, можно верить в чудеса, нельзя верить в чудеса. Один говорит, что можно, и рассказывает историю. Другой говорит, нет, нельзя, рассказывает историю. Третий рассказывает еще одну историю, запутывая окончательно положение вещей. Это, то есть идет спор, идет дискуссия, идет какое-то прение об истине, что есть истина. У Гоголя, кажется, вот-вот, значит, в первом предисловии, вот-вот возникнет что-то подобное. Вдруг, значит, сработает эта модель. Потому что появляется этот самый Макар Назарыч, появляется Фома Григорьевич, они явные такие оппоненты, явные антагонисты. Каждый друг по поводу другого что-то там проворчал. Один, значит, посмеялся над другим, а Макар Назарыч в ответ, значит, проворчал что-то, мечите бесед перед свиньями, но не попутали ногами. Потому что так элитарную позицию занял. Вот такая демократическая позиция, элитарная, вот-вот столкнуться, но они не сталкиваются. Спор не возникает, и повести не становятся аргументами спора. Хотя предпосылки для этого есть. И Гоголь, в принципе, легко мог бы с этим даже справиться. Но, видно, не захотел. Он, в конце концов, не стал сводить концы с концами. Не стал строить систему, пусть даже диалогическую. Он действительно вот это все нагромоздил, обрушил на читателя. Поразил его необыкновенным многообразием. Богатством этой жизни, этого культуропорождающего сознания, да так и останется, чем есть. Это вообще характерно для как раз молодого. И с этого он начинается. С несведения концов с конца. С разнородности, которая ничем не объединена, ничем не примирена. Это что, к чему должно привести читателя? К тому, что он, оказывается, выбит из протаренной колеи, из привычной логики, из привычных систем. Сознание сталкивается лицом к лицу с таким материалом и с таким смыслом, с которым оно при своих привычках не может справиться. Гоголю как раз вот очень важно, у Пушкина есть моменты такие, но он потом обязательно их преодолевает. Гоголь тоже в конце концов попытается преодолеть. Но пока ему важно именно вывести из равновесия, из системности сознания читателя. И как бы выпустить его, заставить его невольно выйти на свободу. При том, что никакого вот трагического потрясения на самом деле нет. Ведь, хотя тут есть такие вещи, как вечер накануне Ивана Купала или страшная вещь, действительно вещички, как бы здоров. Но мне, как правильно говорит Фома Григорьевич, не на ночь это все читать или рассказать, слушать. Не на ночь глядя. Но тем не менее, общее ощущение книги было, что она веселая. Это очень веселая книга. Хотя мне не все весело. И сам Гоголь, когда потом вас воскресил, ну ему, конечно, верить надо через раз. Конечно. Буду выдумать ему и про себя кое-что. Он как раз говорил о том, что его преследовала невыносимая тоска в молодости. Мне непонятно для него самого. Вот с этой тоской жить не мог. И вот для того, чтобы его преодолеть, он старался выдумывать истории, одна смешнее другой, одна веселее другой. Тем самым себя, терапевтический эффект, короче, говоря, творчество так он утверждает в авторской исповеди. Правда это или неправда, судить не берусь. Но во всяком случае, действительно, вот так вот нагромоздить все и оставить разнородные материалы, разнородные смыслы, это явно вот делает вечере накануне, вечерах на худой близ Дикарь. И благодаря тому, что на самом-то деле это производило такой терапевтический эффект, наоборот, как бы травма преодолевалась, она усиленно усугублялась, он имел колоссальный успех. Первая часть была встречена восторженно всеми, начиная от наборщиков типографии, которые смеялись, набирая, хохотали до упада. И кончая литературной критикой, всего лишь два или три человека в чем-то упрекнули Гоголя. А уж когда вышла вторая часть «Вечеров на кухне близ Дикарьки», заткнулся даже Сорынный. То есть вообще никто уже ни слова не сказал, наоборот, только хвалили и восхищали. Это, конечно, подняло Гоголя на такую высоту, что создало довольно серьезные трудности перед ним. Наступила пауза у него, примерно трехлетняя. Он тут все время работал, все время что-то писал, но как-то не дописывал, все время не получалось, что-то не удавалось, он бросал, обращался к другому замыслу, работал над ним, опять не доводил до конца, опять бросал. И вот так прошли 32-й, 33-й, 34-й годы. Только в 35-м он этот кризис преодолел. Ему удалось найти какой-то новый тон, новый подход к тому же самому, кстати сказать, материалу, который стал выглядеть совершенно иначе. И он, значит, опубликовал следующий свой сборник, вернее, два. В 35-м году он опубликовал два сборника. Один назывался «Арабески», и состоял он отчасти из всевозможных статей на всевозможные темы, история Совских, там, географических, философских, педагогических, исторических, и несколько было художественных повестей между ними. А другой сборник назывался «Миргород» и состоял из четырех повестей, построенных по принципу «Вечеров на худой». Только принцип был не совсем такой, ибо тут не было вот этого выдуманного издателя вымышленного, и не было рассказчиков, не было обозначенных таких персонифицированных конкретных рассказчиков. Тут вообще было нечто более сложное. Миргород, название довольно странное. То есть, когда читатель открывает титульный лист и видит, скажем, заглядывает в заглавие, в оглавление, и видит, что это сборник из четырех повестей, который называется Миргород. Значит, в чем же дело? Что такое? Значит, если все четырех повестей происходит в Миргороде, ничего подобного. Только одно. Только действие только одной повести о ссоре двух Иванов, Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, происходит действительно в Миргороде. И Миргород здесь изображается. Что касается остальных трех, ни малейшего намека на то, что действие развертывается в Миргороде, нет. Дальше, значит, мы, естественно, начинаем думать, что название имеет символический смысл. Но какой? Мир писалось двумя способами. Можно было через «пи» писать вот так, и можно было вот так. Значит, если писали вот так, это что значило? Община. Мир как космическое целое. Миром Господу помолимся. А это значит состояние, война и мир. То есть как состояние, противоположное войне. И вот у Гоголя, конечно, написано обычное имя. Да, значит, это как бы мир-город. Ну, город, кстати, град. Это имело очень широкое значение со времен Блаженного Августина. Это могло означать государство, общество, человеческое сообщество и так далее. И, значит, город, град мира получается так. Но тоже довольно странно получается, потому что какой же это город, град, где царствует мир? Тарас Бульба. Резня идет от начала до конца кровавая. Дальше, значит, ну там, правда, никто в ссоре, поиске о ссоре двух Иванов, никто никого не убивает. Вот. Но, однако, значит, что там? Там же ссора. Люди не на живот, а на смерть. Враждуют, только, собственно, не умирают друг другу в голову. Саблями там, топорами. Дальше Вий. Там тоже такой мирный город. Такой мир царит. Там погибает сначала эта самая Ведьма, которая загоняет насмерть Камабрут, потом погибает он сам в конце. То есть очень страшные вещи. Единственное, где действительно вроде все мирно, но там все тоже это страсят все помещики. Но и там, в общем, происходит происшествие, которое взрывает эту мирную обстановку, и в результате оба героя умирают. Так кончается все полным развалом. Их хозяйство, памяти, исчезновением памяти о них и так далее. В общем, что-то тут действительно такое странное, проблематичное. Это и не обозначение места действия, и не какой-то легко читаемый символ, а скорее некая такая загадка проблем, с которой читатель должен иметь дело. И об этом свидетельствует уже не только заглавие, но и, скажем, совсем иное построение повествования. Вот даже уже в старосветских помещиках это самая простая вещь по повествовательной структуре, самая простая вещь старосветские помещики. Тут действительно все время повествует один и тот же субъект, который в принципе не меняется на протяжении повести. Никакого тут сдвига нарративной маски явно каких-то нет, сдвигов таких. Смены позиции изображения, она все время одна и та же. Но дело в том, что сама исходная позиция изображения оказывается очень даже непростой. Вот сейчас мы это увидим. Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими. Я иногда люблю сойти на минуту, мало ему иногда, Он еще и на минуту добавляет. Сфера этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, на притит сада, наполненного яблонями и сливами, по деревенские избы его окружающие, осененные вербами, бузиной и грушами. Жизнь этих скромных владителей так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсть, желание, неспокойное порождение злого духа, возмущающее мир, вовсе не существует, как просто ты видел их только в блестящем, сверкающем сновидении. Вот исходная позиция, понимаете, уже... Да, не более всего мне нравились еще кусочек. Самые владельцы этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходящие навстречу. Их лица мне представляются и теперь, иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится бывает. Значит, действительно, человек как бы находится на границе двух миров. Этого старосветского, идиллического, патриархального, сельского, неподвижного совершенно. И другого, где все гремит, блестит, движется, суетится, мечется. Вот, значит, причем, значит, один мир для него привлекательный. Понятно, как старосветский мир. Но жить он там не может. Он может там лишь иногда, на минуту было. Минуты было. Привлекательным, но жить не может. В другом он живет, и, по-видимому, этот другой мир его как-то занимает. Держит, может, в плену отчасти его сознание, но при этом все в этом мире его отталкивает. Значит, в одном привлекает, но жить не могу, в другом только и могу жить, но все отталкивает. Тут противоречие, там противоречие. И в конце концов, между двумя этими позициями тоже есть противоречие, которое проходит через все повествование, придает ему совершенно необычный характер. Добелинский, значит, удивлялся и даже несколько возмущался тем, что свой страшный человек, этот господин Гоголь, он изобразил двух людей, которые всю жизнь только то и делают, что едят, спят, едят, и спят, едят, и спят, потом умирают. Он заставил меня плакать над ними, над их судьбой. Судьбой этих, получается, животных, которые действительно как животные ели, спали, потом умерли. Я плачу, не могу. Какой страшный человек господин Гоголь. Действительно, вот это построение повествования таково, что производит этот самый неотразимый эффект. Ну все, давайте сегодня остановимся. Спасибо.